Глава 8. Новая находка. Загородившие нам дорогу мужчины некоторое время молчали. Затем мужчина со шрамом начал говорить. «Это наша территория. Если собираетесь здесь пройти, платите пошлину». «Сколько?» «За троих 100 золотых монет». Михаил присвистнул. «Ничего себе у вас расценки!» «Не нравится, валите», — ответили ему. И тут Адриан вступил в диалог. «Меня зовут Адриан Крамер. Я заместитель министра департамента магии. У нас важная миссия, от которой зависит магия этого мира. К сожалению, более подробная информация является коммерческой тайной, но вопрос об оплате прохода будет решен министерством в самое ближайшее время. Информацию о том, что нам необходима их поддержка, я уже передал. Осталось немного подождать». «Вы за недоумков нас держите?» — усмехнулся парень со шрамом. «Или платите, или проваливайте, и не тратьте наше время». «Поймите, ситуация и правда очень серьезная. Нам нужно ваше содействие. Вот эта девушка – видящая». Михаил, повернувшись, показал на меня. «У нее есть миссия, наша задача – ей помочь. К сожалению, у нас сейчас с собой нет таких денег, но мы решим этот вопрос немного позднее». Я обратила внимание, что мужчины, стоящие напротив нас, напряглись, они сжали кулаки и слегка подались вперед. Про себя подумала. Как бы драка не закончилась. Оттеснив своих парней, вышла и встала перед ними. Михаил попробовал меня задержать, ухватив за руку. «Нет», — махнула головой. «Так надо, поверь мне», — сказала ему, и он отпустил. Подойдя к мужчине со шрамом, спросила. «Можно?» — протянула ему свою руку. «Я видящая и могу привести доказательства этого». Сначала он смотрел на меня непонимающе, мол, чего ей от меня нужно. Но после слов про видящую его взгляд поменялся, стал цепким и оценивающим. Он молча протянул мне свою руку. Я взяла его ладонь в свою, хотя куда там моей махонькой ручки против его лапищи. Его ладонь была громадной, мозолистой и шершавой. Видно, что он много работает. Буквально через несколько секунд у меня перед глазами стали мелькать картинки его будущего. Я отвела его немного в сторону, чтобы наш разговор не услышали, и стала рассказывать. Через полгода у него произойдет стычка с конкурирующей бандой, в которой он проиграет и даже может лишиться жизни, поскольку часть его людей отплатит ему предательством, перейдя на сторону противника. Я рассказала ему, кто именно его предаст и почему они это сделают. А еще рассказала, какие мостки сломаются в ближайшее время, и из-за этого он понесет большие убытки. Кстати, это тоже происки конкурента, ведь сломаются они не из-за ветхости. Некоторое время он стоял молча, вообще ни на что не реагировал, видимо, обдумывал услышанное. Затем он посмотрел на меня и сказал: «Спасибо тебе». После, обернувшись к своей команде, отдал распоряжение. «Вим и Керт, идете с видящей и ее сопровождением, оказываете ей любое содействие, проводите по всем территориям, какие ей потребуются». По эмоциям на лице парней читалось несогласие с решением, но они и слова поперек не сказали. «Вот это дисциплина!» – подумала я про себя. Я еще малую Толику обнаглела и попросила с собой веревку. Все-таки мы между горными возвышениями ходим, и, возможно, она нам потребуется. В моей просьбе мне не отказали. «Держи и береги себя, видящая», – сказал парень со шрамом. Я стала прислушиваться к себе, смотреть на реакцию кольца, и мы пошли на поиски уже увеличенным составом. Сначала шел приставленный к нам парень Вим, затем Адриан, потом я, за мной Михаил и приставленный Керт. Мостки я проходила уже не с закрытыми глазами, но всегда держала за руку парней. Как же я обрадовалась, что к нам приставили парней. Не ожидала, что даже заплатив пошлину, ты не гарантируешь себе спокойный переход, пусть и по нелегальной территории. Впрочем, нас это не коснулось, нас пропускали везде. Мы ходили около часа, когда вдруг кольцо потянуло меня вверх. Я остановилась и взглянула на гору. «Да ладно, это туда нам необходимо взобраться?» — задала риторический вопрос. «Что это за горная возвышенность?» — спросил Михаил у приставленных к нам парней. Ответил ему вроде Керт. «Это самая старая возвышенность воздушного города. Здесь нет мостков. Все стараются пройти это место как можно быстрее. Аура у него давящая. То, что нет мостков, плохо. Тара, ты уверена, что нам именно туда?» — спросил у меня Адриан. Я кивнула ему в ответ. Вперед выступил Михаэль. «У меня есть опыт лазания по горам. Я пойду первым, потом спущу веревку. Вы привяжете ее к таре в качестве страховки. Затем тара будет подниматься. Я буду страховать, держать веревку. А ты, Адриан, снизу. Хорошо?» Мы с ним согласились. Михаэль, закинув веревку на плечо, достаточно ловко поднялся и сбросил нам конец веревки. Адриан обвязал меня, и я стала подниматься. Сначала очень осторожно, затем, когда немного освоилась, поползла по горе, как обезьянка, цепляясь за выступы. Через 2 минуты я уже была наверху. Михаэль отвязал меня и скинул конец веревки Адриану. Тот, обвязав себя, начал подниматься. Наверху оказалась площадка 10 метров в диаметре, а посередине этой возвышенности находилась каменная, совершенно пустая ниша. Мы долго ее обследовали и не могли понять, что нужно здесь искать. Пройдя с кольцом по всей площадке, я поняла, что именно ниша нам нужна. «Ну хорошо, пусть будет ниша, но там же ничего нет», — сказала я сама себе. И тут увидела, как сбоку, прямо на боковой стенке ниши, образовалась небольшая дверка с замочной скважиной. «Ух ты, это только мне одной видно?» — спросила ребят. «Наверное, а что ты видишь?» — ответил Михаэль. «Там дверка с замочной скважиной, только что появилась». «Тара, попробуй ключ, который ты нашла в подземном городе», — сказал Адриан. «Точно!» Я быстро сняла рюкзак, нащупала ключ и, достав его, вставила в замочную скважину. Ключ безупречно подходил по размерам, я повернула его, но ничего не произошло. Дверка так и не открылась. «Странно, ключ-то подходит», — пробормотала я. «Может, там еще какой механизм есть?» Стала шарить руками по дну ниши и самой дверке. Через некоторое время на дверце высветились слова «Лети домой, принеси покой». Прочитала их вслух, и здесь-то, наконец, дверька открылась. Распахнула ее посильнее и запустила туда свою руку. Ниша за дверкой была довольно глубокой. Руку опустила больше, чем по локоть, опасалась, что дна не достану. Но все обошлось, нашарила рукой какой-то предмет и, ухватив его, вытащила. Оказывается, это был корешок древней книги. «Ура, смотрите, мы нашли его!» Обрадовавшись, показала находку парням. Увидев их скептические лица, вспомнила, что они ничего не видят. «Тогда просто порадуйтесь, что второй элемент найден». Михаэль подошел ко мне, обнял и, немного приподняв над землей, раскружился словами. «Ты такая умница!» Наконец, поставив меня обратно, поцеловал под покашливание Адриана. «А теперь нам нужно спускаться», — посмотрела я на них. «Что-то я не очень хочу ползти обратно по этой горе». «Тара, ты мужественно бродила по заброшенному подземному городу, не побоялась выйти к главарю местной банды, когда они уже собирались применить силу. Кроме этого, храбро забралась сюда. Осталась такая малость, просто нужно спуститься. Мы точно так же будем тебя страховать. Ничего с тобой не случится», — сказал мне Адриан. Я вздохнула. «Ну хорошо». Спускались мы в обратном порядке. Вот только внизу нас ждали не представленные к нам парни, а представители Министерства магии. Это меня очень удивило. Я вызвал их к нам на помощь, как только мы смогли выйти из подземного города. В городе сигнал заглушался, и раньше я этого сделать не мог. «Разумеется», — ответила ему. Последним спустился Михаэль и тоже не поверил своим глазам от того, кто нас встречал. Нас отправили в поместье, в котором мы должны были проживать. Альба и Брук встретили нас тревожно. «Тара, ребята, где вы были? Мы с ног сбились, пока искали вас», — бросилась ко мне Альба. Кроме ребят, нас встречал член совета, Эрхард Северный. Все-таки с его территории мы исчезли. Вместе с нами приехали и еще двое, главы совета Леонард Трикийский и Рикерт Абегон. Поскольку было непонятно, на чьей именно территории была найдена часть книги, то они прибыли оба. Нам дали час на то, чтобы привести себя в порядок, и потом все ждали нас внизу для подробного доклада о том, что произошло. Я сразу же поторопилась в выделенную мне комнату. Зайдя туда, с удовольствием скинула с себя одежду и обувь, приняла освежающий душ. Решила полежать 5 минут и незаметно для себя заснула. Мне снова снился реалистичный сон, только в этот раз я поняла, что нахожусь во сне. В кресле напротив моей кровати сидел тот самый мужчина, который хотел меня похитить. Он внимательно на меня посмотрел. «Я ждал тебя, Тара. Думаю, нам нужно поговорить». «О чем нам разговаривать? Вы меня чуть не похитили». «Это были крайние меры. Сейчас ситуация иная. Я проснулась от громкого стука в дверь и резко села на кровати. «Тара, ты меня пугаешь! Открой дверь, или я ее сломаю!» — громко говорил Михаэль из коридора. «Сейчас!» — крикнула ему. Набросила на себя платье и пошла открывать. «Все в порядке?» Михаэль влетел ко мне в комнату, мягко сместив меня и внимательно все окинув взглядом. «Почти. Я заснула и не слышала стука. Мне снова снился тот мужчина. Я 5 минут пытался достучаться до тебя, а ты не открывала. Адриан пошел за слугами, чтобы те нашли ключ от твоей комнаты. Что этому мужчине было нужно от тебя на этот раз? Он хотел со мной поговорить, но я проснулась от стука в дверь». Тут в комнату, резко открыв дверь, шагнул Адриан. «Тара», — выдохнул он облегченно, — «с тобой все в порядке?» «Думаю, что не совсем. Садись, надо поговорить».